Глава 16. Воодушевленная своими идеями и надеждами, я отправилась в предместье Сант-Антуан, где располагались мастерские. В этом месте можно было найти все от гобеленовых дел мастеров до знатоков фарфора. Погода стояла чудесная, светило солнышко, и его теплые лучи ласкали мое лицо, бледное и даже сероватое от частого сидения за работой. Синее, почти лазурное небо подглядывало за суетящимися людьми, и его подевичий нежный взгляд становился все чище и глубже. Ветерок залетал под шляпку и легонько трепал выбившиеся из прически волосы, отчего хотелось быть просто 18-летней девушкой, не обремененной заботами и проблемами. У меня были деньги, было много планов, и теперь я должна была поймать удачу, которая мне очень бы понадобилась. Улица кишела людьми, бегали подмастерья, зазывалы предлагали свой товар, разносчики предлагали еду и питье, сидели штопальщицы, чинившие одежду, а из дубильных цехов волнами доносился неприятный запах, от которого хотелось прикрыть нос. Двери мастерских были распахнуты, и любой прохожий мог заглянуть внутрь, чтобы посмотреть на кипевшую там работу. Мрачные каменные стены зданий, громкие крики и не всегда приветливые лица совсем сбили меня с толку, и вывеска за вывеской я все дальше углублялась в предместье Парижа. «Мамзель, позвольте почистить ваши ботинки!» Звонкий детский голос раздался совсем рядом, и я оглянулась. Передо мной стоял грязный мальчишка и радостно улыбался во весь рот. Из-за худобы он казался младше своих лет, но большие яркие глаза и совсем не детский взгляд выдавали в нем почти подростка. Мне показалось, что ему лет 11-12. «Спасибо, дорогой, не надо!» Я тоже улыбнулась ему, отмечая, что ребенок, несмотря на грязь, очень приятен, особенно доброжелательным взглядом, в котором явно прослеживался живой ум. «Мне еще долго ходить здесь, так что чистка не имеет смысла». «Я прошу вас, будьте добры ко мне!» Мальчик растерянно развел руками с зажатыми в них щетками. «Мне очень, очень нужно принести домой немного денег, чтобы моя семья не умерла с голоду». Такие истории маленькие парижские попрошайки могли рассказывать без конца. Часть была правдой, а часть выдумана для жалости. Далеко не все такие дети отличались порядочностью, и я покрепче сжала в руках сумочку. Здесь ее могли и вырвать из рук. Но все же он что-то тронул в моем сердце. «Что случилось с твоей семьей?» Я порылась в кошельке и протянула ему монетку. «Где ты живешь?» «Если спуститься по улице вниз, то сразу за углом пекарни, а если пройти по этой грязной тропке, то вы увидите мой дом еще раньше». С готовностью ответил ребенок и спрятал руки за спину, чтобы не брать монету. «Благодарю вас, мамзель, но я ничего не сделал, чтобы взять эти деньги». Он меня поразил. Еще ни разу ни один уличный мальчишка не отказывался, когда я давала монетку. Какое странное и трогательное благородство. «Как зовут тебя?» Мне очень понравился этот чумазый мальчик с открытой улыбкой. «Теодора». Он снова улыбнулся. «Можете звать меня Тео». «Где работают твои родители?» Мне хотелось помочь ему, но я не знала, чем. Если он не возьмет деньги, придется позволить ему почистить мою обувь. «Скоро месяц, как они безработные», — вздохнул мальчишка, и даже его плечи поникли. «Мой отец работал мастером по коже, а мать — ткачихой, очень хорошей ткачихой, но их выгнали с работы из-за моей сестры. Наша Катрин не была благосклонна к хозяину мануфактуры». «Ну, вы понимаете». «Какой кошмар!» — протянула я и мысленно несколько раз придушила этого мануфактурщика. Прошлое ничем не отличается от будущего. Во все времена состоятельные мужчины пользовались своей властью. «Так ты говоришь, что они хорошие работники?» «Очень!» — воскликнул Тео, и его белые зубы снова сверкнули в улыбке на грязном лице. «Отец так ловко управляется с кожей! Какие красивые туфли и ремни получаются у него! Мне можно познакомиться с ними?» Неожиданно даже для самой себя спросила я, и он удивленно взглянул на меня. «Да? А зачем?» «Не бойся, Тео, я просто хочу поговорить с ними. Возможно, мы поможем друг другу?» Я вложила в свою улыбку максимум тепла, стараясь развеять его сомнения и недоверие. «Пойдемте!» Теодора помчался вперед, а я торопливо пошла за ним, с трудом успевая приподнимать подол, чтобы не вляпаться в помои. Мы прошли грязной тропкой между сдвинутых, обросших плесенью и мхом каменных стен и вскоре выбрались на открытую местность, на которой еще осталась чахлая растительность. Небольшой домишко стоял чуть поодаль от шумной улицы, и я сразу увидела полную женщину, застывшую на пороге. Она сжимала в руке холщовую сумку и, завидев нас, удивленно приподняла брови, а когда мы подошли ближе, грозно спросила: «Теодора, кто эта мадемуазель?» Женщина была приятной, ее лицо все еще хранило следы былой красоты, а блузка и юбка, хоть и немного поистрепались, выглядели довольно чистыми, что само по себе удивляло. «Она хочет поговорить с вами!» Мальчик стрельнул на меня глазенками. «Даже монетку давала, но я не взял!» «Кто вы?» Женщина недоверчиво и с подозрением уставилась на меня. «Что вам нужно от нашей семьи?» «Я узнала, что вы потеряли работу», — начала была я, будучи не совсем уверенной в своих действиях. «Возможно, я могу помочь вам?» «Как?» — женщина приподняла брови. «Вы хотите дать нам работу?» «С кем ты говоришь, Силви?» Из дома вышел крупный мужчина и, взяв у нее сумку, засунул туда ломоть хлеба. «Кто эта дама?» «Не знаю», — растерянно пожала плечами Силви. «Она что-то говорит про работу». «Про работу?» Мужчина нахмурился и посмотрел на меня. «Кто вы?» «Я Мадлен де Вивьен», — представилась я. «Хочу открыть мастерские, и мне нужны люди». «Вы? Мастерские?» Мужчина окинул меня изумленным взглядом. Молоденькая миниатюрная девушка в роли владелицы мастерских, очевидно, смущала его. «Да», — я гордо подняла голову. «Но если вы не хотите, то я пойду». «Да кто сказал?» Он суетливо отдал сумку жене и распахнул дверь. «Прошу вас, проходите в дом, мамзель. Меня зовут Пьер Боссю». И снова я удивилась. Дом ремесленников был чистым и опрятным. Небогатое убранство говорило о тяжелом положении хозяев, но по всему было видно, что они приличные люди и даже в нищете стараются не опускаться. Из-за старенькой линялой занавески, отделяющей угол от остальной комнаты, выглянула молодая девушка, примерно моих лет. И Пьер сказал: «Это Катрин, моя дочь. Она ткачиха, как и мать». Девушка неловко присела передо мной и снова спряталась за пологом. Она была очень миловидной, с большими голубыми глазами и светлыми, почти льняными волосами, мелкими кудряшками, обрамляющими лицо. Похоже, это из-за нее семья лишилась работы. «Итак, я слушаю вас». Пьер указал мне на деревянное кресло возле пустого очага, и я села. Не спеша объяснив ему ситуацию, я замолчала, а он задумчиво смотрел перед собой, поглаживая чуть клочкастую бороду. Силви тоже молчала, стоя возле полога, из-за которого вновь высунулась белокурая головка Катрин. Девушка внимательно слушала наш разговор. «Здесь есть помещение, в котором располагалась мастерская гобеленов. Шарль Планшот разорился, а то бы жена и дочь устроились туда. Он был неплохой человек и платил честно. Но слишком много пил, понимаете, мамзель? Там даже остались кое-какие станки», — наконец сказал хозяин дома. «Если вы поговорите с владельцем, то, возможно, получите их в аренду». «Вы знаете этого человека?» У меня даже поджилки затряслись от радости. «Неужели мне повезло?» «Конечно. Я могу показать вам, где он живет», — предложил Пьер и сказал жене. «Силви, угости нашу гостью чаем». Женщина сняла с крючка закопченный чайник и виновато сказала: «У нас травяной чай. Пьер сам собирал». «Это прекрасно», — быстро заверила я ее и уже через минуту попивала ароматный чай из достаточно чистой кружки. «Мне не верится, что у нас может быть работа», — Силви не выдержала и всхлипнула. «Я уж думала, что мы помрем с голоду. Малыш Теодора помогает нам, и я все время боюсь за него, ведь на улице много злых людей». «Я буду очень рада, если смогу помочь вам», — искренне сказала я, проникаясь приязнью к этим милым людям, попавшим в трудную ситуацию. «Воистину, Бог дает встречи, в которых мы нуждаемся». «Мамзель Вивьер». Пьер немного замешкался, а потом спросил: «Есть еще кое-какие люди, обиженные этим проклятым мануфактурщиком. Я думаю, что вам понадобятся и другие мастера». «Это было бы чудесно», — воскликнула я, все больше убеждаясь в том, что Теодора не просто мальчик, а ангел, спустившийся с небес. Хотя в их случае ангелом, видимо, была я. «Как только я договорюсь о помещениях, приведите их познакомиться». «Я не знаю, как благодарить вас, мамзель. Очень надеюсь, что у вас все получится». Силви не переставала плакать. «Я обязательно помолюсь за вас Божьей Матери и Святой Катарине». В дом вошел Теодор и с любопытством уставился на нас. Силви крепко прижала его к себе и прошептала: «Сынок, ты должен благодарить мамзель Вивьер. Она спасет нас». «Я еще не заслужила благодарности», — возразила я, но Пьер поддержал жену. «У вас, мамзель, все получится. Мы будем всей семьей молиться за вас».